Глава 11. Кошки-мышки. Ночной мрак поглотил улицы города. Идущие со стороны моря тучи скрыли звезды. И только свет из окон круглосуточных кабаков портового района рассеивал темноту. Порывистый ветер гнал по улицам мелкий мусор, подкидывая и закручивая его в вихре. Ветер усиливался. Уже завтра начнутся дожди. Сегодня это была самая популярная тема всех разговоров. В эту ночь я планировал увести свой небольшой отряд как можно дальше от города до начала непогоды. У меня будет приличная фора в случае погони, а в том, что вероятность погони существует, я почти не сомневался. Никто не способен уследить за всеми делами одновременно. За обучением магии, личными проблемами и делами я совсем перестал интересоваться тем, что происходит в городе. Оказывается, Сита не просто так подняла панику и постаралась побыстрее выставить меня за порог. В городе уже пару недель шла небольшая война. Всей правды узнать не удалось, не было у меня нужных связей, но, по слухам, в городе начался новый передел сфер влияния. Небезызвестные мне кинжалы сцепились с портовыми задоки, ну а чуть позже к их разборке присоединились еще три крупных банды. Деньги правят мирами. Мусорные бригады каждое утро вывозили десятки трупов с улиц, а что происходило в канализации портового района, и вовсе никто не знает. Не скажу, что я симпатизировал какой-либо из сторон. По большому счету, они мне все одинаково неприятны. Но сейчас я болел за портовых, потому что у меня была личная неприязнь к бандитам кинжалов. А кроме того, на их стороне неожиданно выступил еще один из моих потенциальных неприятелей. Кто-то из капитанов плавучего города Огров. Три остальных группировки – Бовы, Ночные и Стервятники – тоже участвовали в боях, но их позиция была выжидательной. Они старались при случае отщипнуть кусочек территории у ослабленных междоусобной войной противников. В общем, в портовом районе было весело. У меня было время обдумать, как сбежать, и наиболее приемлемым вариантом казалась дорога через канализацию Заара. Отказаться от идеи покинуть город через ворота меня заставили веские причины. В одиночку или вместе с сапогом я бы спокойно вышел через ворота и пошел по торговому тракту. А вот с моим ушастым спутником так не получится. Уверен, что стража заинтересуется назначенной за него наградой. Нас задержат, а затем просто передадут капитанам захватчика. Возможно, есть шанс провести альбиноса в какой-нибудь повозке. Он не особо крупный парень и легко поместится в небольшом сундуке. Но этот план мне не нравится. Такой может сработать разве что в голливудских фильмах и дешевых книжках. И если бы все было так просто, то зачем вообще строить стены и ворота? У стражи наверняка есть способы определить спрятанных, и не только с помощью визуального осмотра. Еще была дорога по воде, но она сопряжена с еще большим риском. Огром, да и бандитам, может и далеко до гениев, но идиотами их точно считать не стоит. За акваторией гавани идет постоянное наблюдение. Понятное дело, что на серьезный корабль они не полезут, но так и нас туда не возьмут. Цена за голову альбиноса больше, чем я готов уплатить любому капитану за безопасный провоз. К тому же большинство капитанов либо уже покинули порт, либо откажутся выйти в море. Несмотря на морской воздух и чудесный климат, ночные прогулки, если за твою голову назначена награда, точно не самые полезные занятия для здоровья. В общем, до окраин Заара придется добираться своим ходом, и лучше всего это сделать по канализации. Канализация тоже не подарок, но это пока что самая безопасная дорога. Все дело в том, что в ближайшее время, в разгар сезона дождей, ее должно затопить, и много народу там не ожидается. За проведенные в этом мире месяцы, лично я пережил всего один сезон дождей, но местные рассказывают, что в иные годы вода поднималась до уровня первого этажа, а в низинах и вовсе скрывала дома. Даже если в этом году подобного не произойдет, дожди все равно создадут проблемы. Поднявшийся уровень воды выгонит из канализации обитающих там тварей, но это не так страшно, как может показаться. Слаженная группа людей, вооруженная обычными палками, способна отбиться от злобных зубастых амфибий, а от слизней и крокодилов можно просто убежать. Так что смертность среди населения от этого вряд ли повысится. Разумеется, нападения случаются. Людей, покусанных тварями, в сезон дождей становится больше к прибыли фармацевтов. Ведь без должной обработки раны, полученные от обитателей канализации, почти гарантированно гниют. Поэтому цены на лечебные эликсиры резко взлетают вверх. Хотя, говорят, бывают и более кровавые случаи. Иной раз соседи будили крики сжираемых заживо жильцов первых этажей. Редкость, конечно, и такое происходит только в самых бедных и неблагополучных районах, но я верю рассказам. Канализация опутывает весь город, но богатые кварталы изолированы от общей системы, а периметр и вовсе перекрыт стражей и бандами. Уверен, что где-то есть лазейки, которыми пользуются контрабандисты и прочие темные личности. Вот только никто из них не спешит поделиться со мной информацией. Карту добыть тоже не удалось. Я вообще сомневаюсь, что у кого-то такая есть. В общем, проблем много, но нам бы только добраться до окраин Заара, а дальше я знаю, что делать. Рыбацкие лодки, находящиеся на крайних пирсах. Вот наша конечная цель. Пусть иногда я действую импульсивно, но когда надо, голова у меня работает хорошо. «Чисто!» – шепотом скомандовал я и махнул рукой спутником. Запутанные в длинные плащи гоблин и Самат перебежали от угла дома до неприметного переулка, в котором я укрылся. Когда они оба добрались до меня, я снова двинулся вперед. Шел 16:00, близился рассвет, и нам оставалось пересечь всего одну улицу, но, как назло, мешала шумная компания выпивох. Пятеро грузчиков, неистово фальшивя, орали похабную песенку про жаркую жрицу любви, мешая спать честным гражданам и вершить свои дела нечестным. «Вот же придурки!» Ругался я, поглядывая на эту компанию. Некоторым хоть потоп, лишь бы выпить. Впрочем, мужики в своем праве. Последние пару недель они работали на износ и хотели немного расслабиться. Вот только так не вовремя для нас. Описание внешности альбиноса известно последнему босику, и идти напрямки было глупо, а ближайший вход в канализацию находился как раз на пути выпивох. «Что же делать, как же быть?» – промурлыкал я себе под нос слова старой песни. «И самое главное, кто виноват?» Решение оказалось не таким сложным. Я улучил момент, и мы с Саматом, прикрыв своими фигурами гоблина, быстро пересекли улицу и скрылись в переулке. Добрались. Пока я поглядывал, не видит ли нас кто, сапог открыл люк и начал спускаться внутрь. Вслед за ним полез и гоблин. Я прислушался к шуму ночного города. Тишина, лишь отдаленные крики припозднившихся гуляк. Я последним залез в люк, чуть спустился, прикрыл за собой крышку и одним прыжком оказался внизу. Что ж, первая часть плана выполнена, надо идти дальше. Лопоухий телепат и бывший разбойник стояли по щиколотку в воде и настороженно вслушивались в звуки туннелей. Гулкое эхо от скрипнувшего напоследок люка еще гуляло по канализации, затихая. Тут и там холодный свет звезд отражался от воды, и стоило чуть привыкнуть, как канализационный туннель уже не казался таким темным и безжизненным. Освещения маловато, но пока я опасался зажигать огонь, хотя скоро придется. Знакомая влажная чмок, раздавшаяся метрах в 20, говорила о том, что в нашу сторону двигается слизень. Они обычно малоподвижны, предпочитают передвигаться только в крайних случаях, но в это время года более активные. «Ико?» Я вопросительно глянул на телепата и тронул его рукой, привлекая внимание. Застывший с закрытыми глазами, маг разума еще 10 секунд молча прислушивался. Затем открыл глаза и сам себе кивнул. «На полете стрелы никого разумного нет», — сказал он и, указав пальцем во тьму, добавил. «Вон оттуда сюда идет кто-то очень примитивный и маленький». Лопоухий телепат тоже заметил слизня, но не смог определить его вид, так как, видимо, раньше не встречал. В любом случае, этот ходячий сканер может засечь любой разум, даже такой примитивный, как у слизня, на приличном расстоянии. А кроме этого, несмотря на забавный внешний вид, он весьма не глуп, я бы даже назвал его интеллектуалом. В отличие от моего второго спутника, сапога, он схватывал все на лету, чем иногда немного пугал. Тяжело общаться с созданием, которое отвечает на вопрос быстрее, чем ты успел его договорить. Это не прямое чтение мысли, но очень близко к нему. Со слов Ико, четкие и сформулированные мысли он улавливает интуитивно. Полезный парень. Будем надеяться, что его способности помогут нам в дороге. Слово и жест. Огненный цветок разрывает полумрак туннеля, и труп слизня сползает по стене. Тварь уже подобралась достаточно близко, но я опасался применять магию до отмашки телепата. «За мной, Ико, следи за округой». Командую я и выдвигаюсь вперед. Я тоже буду держать глаза открытыми, но мне далеко до мага разума. Пусть прошло не так много времени, но я уже подзабыл, когда опасался местных обитателей. Теперь даже без использования сдвоенного потока огня они мне не страшны. Сейчас можно направить пламя вперед и переть напролом, и всеместные аллигаторы будут в ужасе убегать с моего пути. Вот только поступать так глупо. Сдвоенный поток в этих каменных сводах будет реветь, как дракон, которому прищемили хвост, а отсветы пламени будут видны даже на поверхности. Поэтому я довольствовался обычным светом, решив прибегать к боевой магии лишь в случае необходимости. В этих подземельях вполне можно было бы заблудиться, если бы я заранее не просчитал наш маршрут. Нам нужно двигаться вдоль пирса и не сворачивать в боковые отнорки, чтобы добраться до стоянки рыбацких лодок. Мы шли достаточно быстро, пока на нашем пути не оказалась небольшая группа разумных. Благодаря телепату-альбиносу мы заблаговременно погасили свет и укрылись в боковом туннеле. «Кто это?» – спросил я гоблина. «Бандиты. Местные. Точнее, не скажу», – проговорил ушастый, не открывая глаз. «Не густо, но лучше, чем я мог бы сделать сам. Конечно, при зрительном контакте я бы точно узнал, какой банде они принадлежат, но это не настолько важная информация, чтобы высовываться и рисковать быть замеченным». Через десяток минут мы снова столкнулись с присутствием в канализации разумных, точнее, с тем, что от них осталось. Несколько аллигаторов шумом рвали трупы каких-то бедолаг. Судя по останкам черных кожаных курток, это были люди из банды ночных. Убили их явно не рептилии, они лишь утилизировали тела. Похоже, здесь недавно состоялась бандитская разборка. Мы не стали задерживаться и двинулись дальше. Путь по канализации был однообразен. Нередко нам встречалась местная фауна, но она уже не представляла для меня опасности, а с помощью альбиноса мы засекали живность задолго до столкновения. Еще пару раз приходилось избегать встречи с небольшими группами разумных, которые торопились покинуть канализацию до того, как ее зальет водой. Я даже не знаю, кем они были. Может, бандиты, а может, честные контрабандисты. Мы успешно продвигались вперед, пока маг разума не остановился. «Там много разумных», — указал он пальцем вглубь. «Сколько?» «Много. Стоят на месте», — ответил он. «Ладно, попробуем обойти», — скомандовал я. Мы свернули в первое ответвление, ведущее в сторону города. Поиски обходного пути затянулись более чем на час, но так и не увенчались успехом. Все боковые ветки вели в тупик. Подсвечивая себе светильником, я смог определить, что некоторые стены отличались от обычных. Понятно, часть туннеля просто замуровали, причем давно. Камень успел потемнеть и покрыться тонким налетом плесени. Я попробовал вскрыть кладку с помощью магии, но результата не достиг. Носить с собой кирку я как-то не додумался. Бред же. Похоже, именно здесь проходила граница между территориями разных банд. «Раз эта дорога для нас закрыта, а встречаться с местными не хотелось, придется поискать другой обходной путь. Альтернативное направление вело к морю, это определялось по вою ветра. Я велел напарникам ждать, а сам в одиночку отправился обследовать туннель. Выход был недалеко, поэтому здесь надо действовать скрытно, не используя магию, чтобы не привлекать внимания». Ближе к морю уровень воды доходил уже до колен, и тварей стало больше. Надо браться за оружие. Я взял нож обратным хватом и встретил первую шушу прямо в полете. Граненное лезвие без труда пробило череп, и массивная тварь задергалась, сползая с клинка. Минус одна. От второй пришлось уклоняться и дожидаться ее нового броска. Самому лезть вперед было глупо. Наша анатомия не предусматривает быстрого передвижения на четвереньках. Вновь у ворот и встречный удар. Кинжал легко пробил череп. Минус два. Спасибо Вергину. Пусть искусное владение длинным мечом так и осталось для меня недоступным, но чувство дистанции работало намного лучше. Прежде чем добраться до выхода, прикончил еще около десятка амфибий. Хорошо, что крупных тварей не попалось. Туннель заканчивался вонючим водопадом под пирсом. Отсюда сточные воды со всего города сливались прямо в море Мирак. Если бы не подводные течения, всю бухту давно бы заполонил мусор и прочие отходы жизнедеятельности. Средневековье. Хотя, чего уж там, даже в нашем мире такого добра более чем достаточно. Но экология меня сейчас интересовала меньше, чем благополучный поиск пути. Первоначально я планировал преодолеть расстояние до следующего стока вплавь. Сейчас, взглянув вниз, понял, что это было плохой идеей. Усиливающийся ветер поднял волны, но даже так я смог разглядеть орду тварей. Их количество у самых помойных стоков было просто запредельным. Все равно, что нырнуть в бассейн с голодными пираньями, там и то шансов выжить больше. И не стоит забывать про наблюдателей. Со своей позиции я прекрасно видел хищный силуэт длинной орочьей лодки, которая покачивалась у пирса в сотни метров правее от меня. В лодке было около 10 гребцов, и скорость они должны развивать весьма приличную. Вплавь уйти точно не получится. Одно радовало. Наблюдатели обычно дежурили на окраине города, и это значит, что мы уже достаточно близко подошли к стенам. Пришлось возвращаться к ожидающим компаньонам и идти дальше, как и планировалось. Похоже, другого пути просто не существовало. Если уж тут такая засада, то наверху должно быть еще больше народу. Это бутылочное горлышко было своеобразной границей между территориями банд и поэтому охранялось на порядок лучше. «Ико, ты можешь точно сказать, сколько их?» Задал я наиболее интересующий меня вопрос. Альбинос прикрыл глаза и сосредоточился. Его челюсть свело судорогой до зубовного скрежета, а глаза под закрытыми веками активно двигались. Видать, фокусы с обнаружением даются ему не так просто, как мне казалось раньше. А может, такие трудности вызывает только глубокий поиск. Радует, что хотя бы снова кровью не истекает. «Где-то полтора десятка, точнее сказать не могу. В основном орки, несколько людей и один огр-маг из молодых». С дрожью в голосе проговорил Альбинос, внимательно всматриваясь в мое лицо. «У нас договор», — успокоил я Альбиноса. «Неужели он думает, что я сейчас дам заднюю скорость?» «Нет, я не такой, но проблема и впрямь серьезная. Огр-маг – это не шутка, даже если он не матерый вояк, а всего лишь ученик. Мне обычного-то огра удалось победить с огромным трудом, можно назвать это удачей. В тот раз Альбинос приложил ему по голове ментально, чем я и воспользовался. Но вот сейчас такой фокус не пройдет. Двухголовые огр-маги достаточно сильны, так просто не выключишь, чары просто сгорят в ауре». Огры-маги являются адептами прановой магии, что неудивительно при их-то телесной мощи, но при этом практикуют и шаманизм, и магию крови. Как я помнил из лекции Симона, обычные шаманы были ближе к классическим магам и отличались ноусом, энергетикой и структурой атмана, ядром души. В общем, Огр-маг — это громила, способный усилить себя в несколько раз, выдержать кучу повреждений и при этом натравить духов на врага. Ввязываться в драку ужасно не хочется, уж очень неравны силы, но, похоже, другого выхода нет. И ведь если бы там были одни только бандиты, я бы рискнул, но вот Огр совершенно не кстати. «Есть идеи?» – спросил я совета у гоблина. На сапога надежды было мало. «Нет, но, думаю, в лоб лезть глупо. Хотя можно засаду устроить, или я могу попробовать усыпить их и перебить спящими. Только Огра усыпить не получится». Такие кровожадные планы из уст ушастого гоблина было слушать жутковато. Но логика в его словах определенно была. «С такой толпой в открытую мне не справиться. К тому же не стоит забывать о возможном подкреплении». Эта позиция явно пограничный пункт, и навряд ли бандиты оставят своих без подмоги. Усыпить и ударить с наскока? Близится утро, и сонные чары должны сработать на отлично, но этого мало. Даже если успеем в первые 10 секунд уничтожить половину отряда, остальных вполне хватит на то, чтобы прикончить нас. Да и на мага сонные чары не подействуют. Какие еще есть решения? «Ико, сможешь им отвести глаза, чтобы мы прошли мимо?» – спросил я. Альбинос задумался, оценивая свои способности. «Навряд ли», – отрицательно мотнул он головой. «Быть может, мне одному и удалось бы такое провернуть, и то не факт, но троих я точно не смогу провести». «Жаль, что не получится. Идея была отличная. К сожалению, даже после объяснений Альбиноса я плохо понимал принципы работы магии разума. Она больше была завязана на фантазию самого мага, чем на готовые формулы заклинаний. Что еще осталось? Я думал минут 5, но озарение так и не пришло». Ни один из вариантов не выдерживал проверку логикой, а значит, в процессе исполнения все пойдет наперекосяк. И вся загвоздка была в Огре. Эта туша своим появлением спутала мне все карты. «А что ты вообще можешь с ним сделать?» Задал я сумбурный вопрос, который пришел мне в голову. Я имел в виду Огра, но Икое не требовалось разжевывать каждое слово. Он считывал их из моей головы. Я даже как-то пробовал с ним разговаривать на родном русском. Результат был похуже, понял он примерно половину, но все равно впечатлило. Теперь пришла очередь гоблина задуматься. Пусть покумекает, ни одному же мне голову за всех напрягать. А если исходить из поговорки «пусть лошадь думает, у нее голова больше», то все решения должен принимать сапог. Меня это начинало утомлять. Наконец прервал молчание Альбинос. «На некоторое время я смогу лишить его магии, больше ничего». «А вот это уже отличная новость. Огр и Огр-маг — это совсем два разных противника». Я уже хотел открыть рот, чтобы спросить, а насколько конкретно, но гоблин опередил меня. «Секунды 3-4, может больше, но ручаться могу только за этот интервал». «Что же, 3-4 секунды – это не так уж и плохо, можно даже сказать хорошо. Пожалуй, за это время я успею понаделать в нем дырок, несовместимых с жизнью. План действий потихоньку вырисовывался. Я, конечно, не Усейн Болт и навряд ли смогу пробежать стометровку за 9,5 секунд. Придется действовать предельно быстро и слаженно, а потом еще и убегать». И потом есть шанс, что пограничники не покинут свой сторожевой пост и не будут нас далеко преследовать. Я коротко обрисовал схему напарникам. Пришлось рискнуть отпустить телепата вперед одного. Ему требовалось незаметно подобраться поближе, чтобы усыпить побольше народу. Сконцентрировавшись, я зажег в руках искры, но пока не отпускал их, а потихоньку напитывал силой. Объем энергии, которую можно залить в заклинание первого круга, небольшой, и всего через 10 секунд в моих руках пылали два ярких уголька. Теперь все зависит от Альбиноса. Напряженные минуты ожидания тянулись медленно, и я даже начал нервничать, но легкое покалывание в висках, условный сигнал, сообщило о том, что первая часть плана выполнена и пришло время подключаться мне. «Бегом!» Скомандовал я, и мы с сапогом рванули в сторону базы разбойников. Шлепая ногами по воде, я старался выжать из себя максимально возможную скорость и поэтому быстро оставил позади Самата. Через 20 метров я пробежал мимо затаившегося у стены телепата и двинулся дальше. Я должен был выйти на позицию первым, а напарники сразу за мной. Тоннель выходил в большой коллектор, который связывал две части канализации, являясь аванпостом бандитов. Мне не раз приходилось бывать в подобных залах, но этот явно был обжит. Разбойники постарались и натаскали сюда камни и песка, чтобы поднять уровень пола выше воды. В середине зала горел небольшой костер, над которым висел котелок, а вокруг него суетились два орка и один человек. Весь остальной отряд сидел на сколоченных кое-как лавках вдоль стен, уронив голову на колени и похрапывая во сне. Что ж, первая часть плана сработала отлично, бандиты и так маялись бездельем, сонные чары пришлись как раз кстати. Подозрительно смотрелись только двое из них, они замерли посреди игры в кости, но пока не успели обратить на это внимание. Как и предполагалось, на мага сонные чары Альбиноса не подействовали, но он и не использовал их на нем. Наоборот, задачей мага разума было не отсвечивать, и это у него получилось. Сидящий возле одной из стен двухголовый огр со скучающим видом перебирал какие-то костяные побрякушки и не успел отреагировать на мое появление. Я, не сбавляя бега на ходу, ударил по нему магией. Искры, огонь! Слово и жест. Две пылающих искры, до предела накачанных силой, сорвались с моих ладоней, а вслед за ними устремился рой блуждающих огней. Гигант повернулся, но бегущий позади Альбинос в этот момент нанес удар. Было полное ощущение, будто магу влупили кувалдой промеж глаз. Он аж откинулся на стену, разве что физических повреждений не осталось, и взгляд его четырех глаз затуманился. Он не успел использовать защитные чары. Глазомер, быстрота и натиск. Вот формула победы. Вот только если два последних пункта я смог выполнить, то первый с треском провалил. Я хотел хотя бы одной искрой попасть огру в лицо, но промазал обеими. Первая вонзилась в грудь, вторая в плечо. Такому здоровяку мои заклинания, что слону дробина, но моя задача – нанести максимальный ущерб этой туши, пока он не может воспользоваться своей магией. Быть может, под своими бафами он и способен выдержать смертельный удар, но пока они не активированы, его плоть уязвима. На бегу я продолжал творить заклинания, и к моменту, когда добрался до центра зала, огр получил не меньше полутора десятков несмертельных, но весьма болезненных ожогов на толстой шкуре. Трое бандитов, которые находились рядом с костром и которых не достала сонная магия, еще тянулись к ножам и открывали рот, чтобы поднять шум, когда я очутился возле них. Росчерк огненного лезвия разукрасил морду первого, и он с пронзительным визгом покатился по земле. Второй умер на месте от удара в глазницу. Лишь третий успел достать кинжал, но это его не спасло. Пылающий клинок легко прошел сквозь мягкие ткани шеи, открывая страшную рану с черными обугленными краями. Сонные разбойники только начали продирать глаза от навеянных чар. «Бегом!» – поторопил я напарников. Альбинос потратил все силы на удар по огру и теперь оседал на землю, но подбежавший сзади сапог подхватил легкое тело одной рукой и, не останавливаясь, побежал дальше. Мне же предстояло прикрывать их отход. Время вновь ускорилось, и я принялся без остановки творить огненные искры и тут же отправлять их в огра. Первая пара – грудь гиганта, вторая – снова грудь и плечо, третья – плечо и левая голова, прямо в толстую переносицу. Все, взгляд мага прояснился, и крик боли из обеих глоток заполнил помещение. Злой оскал острых звериных клыков на обеих головах огра обещал мне лютую смерть, но я своего добился. Тлеющие искры успели погрузиться в тело и причиняли ему боль, выжигая внутренности и сбивая концентрацию, так что еще дважды я атаковал безнаказанно, и только потом он смог ответить. Гигант с глухим рычанием поднялся на ноги и направил в мою сторону обе ладони. Зеленый безжизненный свет наполнил костяные амулеты на его запястьях, и призрачная львиная голова с раскрытой пастью устремилась ко мне. «Поток!» – слово и жест. Ревущее пламя ударило навстречу направленному на меня духу. Удвоенное заклинание моментально накалило влажный воздух подземелья, и пар, подобно дымке, стал наполнять зал. Оскаленная пасть духа встретилась с пламенем и прошла через него, постепенно тая. Своим встречным ударом я рассчитывал уничтожить атаковавшего призрака, но он оказался удивительно силен и смог меня достать, хотя и сам погиб в моем пламени. Костяные амулеты огра почернели и осыпались серым пеплом. Острые клыки духа вспороли мой кожаный жилет, а затем и плоть до самых ребер. Последовавший мощный удар в грудь сбил меня с ног и протащил пару метров по песку и камням. Боль была адская, но, похоже, я стал мазохистом. Я вскочил на ноги и, оскалившись не хуже огра, ответил новой парой горящих искр. Защитой у огра по-прежнему было плохо. Его чары работали медленнее моих, и два раскаленных уголька снова впились в грудь гиганта. «Да когда же ты сдохнешь?» Окончательно проснувшиеся от чар разбойники начали вскакивать и с криками хвататься за оружие. Ситуация принимала нежелательный оборот, но своей цели я добился. Сильно подранил вражеского мага. Сапог с гоблином на руках успел покинуть зал и уже удалялся вглубь по туннелю. Пора и мне последовать за ними. Быть может, я бы и мог добить оставшегося без атакующей магии огра, но проверять не хотелось. Уже на бегу я развернулся и метнул в него на прощание еще пару искр. Теперь только вперед. На ходу, останавливая кровь, я зло матерился. Клыки неведомого духа нанесли пусть не смертельные, но неприятные ранения. Руками особо не помашешь. Разбойники, проспавшие битву, бросились вдогонку. Мельком обернувшись, я не обнаружил среди погони силуэт огра. Хорошо, без него бандиты не так уж мне и страшны. Я начал отставать и специально подволакивать правую ногу, чем вызвал неописуемый восторг преследователей. Они возбужденно заорали и добавили скорости. Замечательно. Я подпустил их поближе, резко развернулся и накрыл всю банду огнем. Пламя взревело в узком туннеле, заглушая крики боли. Я догнал Самата только на следующей развилке. Что ж, выбранная мной дорога оказалась не такой легкой, как я рассчитывал, но уверен, на других направлениях проблем было бы еще больше. Люк вывел нас всего за одну улицу от пирсов. Город полностью поглотила темнота, даже безликий рассвет не мог рассеять ее. Перебегая от дома к дому, мы достигли нужного причала. На обычно ровной глади залива сейчас гуляли волны. «На месте!» – облегченно выдохнул я. «Нам все же удалось добраться. Теперь осталось только отплыть». Множество рыбацких лодок покачивалось на волнах, привязанные к причалу цепями. «Выбирай любую и вперед!» Но тут я понял, какого дурака свалял. Даже самый хороший план может пойти прахом всего из-за одной непредусмотренной детали. Вроде все было рассчитано верно. Лодок на пирсе более чем достаточно, но вот ни весел, ни парусов на них не было. Логично, какой идиот их там оставит? Наверное, только такой невежда в морском деле, как я. На мое счастье, богиня удачи сегодня была благосклонна ко мне. Невдалеке я заметил припозднившегося рыбака, а к нему в комплекте шла лодка, полностью готовая к выходу в море. «Доброй ночи, уважаемый! Как улов?» С поистине дьявольской улыбкой промолвил я, приближаясь к рыбаку. Тот резко развернулся на голос, ветер и шум моря заглушили шаги, и мои слова рухнули на старика, как снег на голову. Рыбак испуганно дернулся, но потом увидел амулет на моей груди и слегка расслабился. «Сегодня мало, море неспокойно», — медленно проговорил старик. «Я так понимаю, что господин желает отплыть?» «Желает». «Я могу отказаться», — печально выдохнул старик. «Боюсь, что нет», — Спокойно ответил я. «Если поторопимся, то успеешь вернуться до непогоды». «Удачно получилось. Я думал, придется применять силу». Мы быстро загрузились, и старик налег на весла, выводя судно на большую воду. Ветер трепал волосы, соленые брызги летели в лицо, но я поднял глаза к ночному небу. Мне выпало наблюдать редкое зрелище. Одну половину небосвода заливал спокойный свет холодных звезд, а вторую затопила чернота. С моря мирак, на замерший в ожидании ненастья город двигалась стена дождя. Сезон дождей начался.